И Богу поутру, одевшись и спать ложась, молились по учрежденным при полку молитвам. 14. Сам всегда хорошо прибран и одет против третьей главы, с своим командиром говорит громко и смело и держит шляпу спустя в левой руке. Для знаку начальства ходит с тростью, а когда с ружьем, то есть в карауле и строю, имеет оную на пуговице. 15. Ежели в экзорциции или каким ни есть случаем рядовой ружье или тесак испортит так, что его самому починить не можно, капрал отсылает оное к старшему сержанту, который прикажет его исправить каптенармусу. Будь же то учинено от небрежения, то капрал рядового неослабно наказывает. Каптенармус на перемену дает тотчас в капральство другую вещь с убылых и отлучных. 16. Без его дозволения ни один рядовой от капральства отлучиться не может. При столичном городе в лагере и в квартирах не больше двух раз в неделю, когда старший сержант назначит, представя их прежде командующему капральством унтер-офицеру и прионом-офицеру, ежели при капральстве есть и квартира, его не далее версты представляет отпускных на смотр к старшему сержанту, а оной — ротному командиру, и по возвращении их должны они прежде у старшего сержанта явиться, который их також представит к ротному командиру, потом отпустит к нему». Отпущенные, идучи по городу по знатным улицам и мимо караула, двора знатного начальника и командирского, маршируют, хотя без ружья, порядочно в рядах и шеренгах, как бы велика и мала команда ни была. В других лагерях исполнять против всего ж, а в непременных или обширных квартирах не токмо капралы, но и ефрейторы отдельных частей капральства, те отпуски, хотя не часто, чинят на малое время и несколько часов, смотря поблизости деревень, чтоб ежели отпущенные будут отпрошены от старшего сержанта, а у ефрейтора от капрала их тотчас можно назад отозвать. О прочих отпусках за нуждами в город и штаб капрал докладывает старшего сержанта, а ефрейтор капрала через мэл ефрейтора, и без дозволения его, как сам не пускает, так и ефрейтору отпускать не позволяет. Докладывает об отпускаемых командира над капральством унтер-офицера, а сей офицера також отпущенных, осмотря прежде в своей квартире в убранстве и чистоте, им прежде отпуску представляет. Отпускать же не меньше двух или трех вместе. Из них один за ефрейтора мимо караула командирского или начальнического двора. И по большой городской улице наблюдать всегда порядок и шеренги, и явились бы на срок. Приближаясь к городу или штабной квартире, должны вычиститься, прибраться и опять припудриться. Також осматривают посланного от себя в ротную квартиру или оное место, чтобы он порядочно прибран был. 17. Принадлежащим первое до молитв, второе до артелей в капральстве, третье, а не питье на кабаке, поступает как о том в 27, 28 и 29 пунктах первого отделения сей главы в должности ротного командира назначено. 18. Грамотный капрал имеет всегда при себе: 1. Полковое учреждение, 2. Из описания полкового строю 3 главы, части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7, 3. Сокращенный строевой устав, 4. Именные списки о капральстве, послужной, ранжирной и краткой перекличной с отметкой, кто куда командирован и ежели в квартирах, в которой кто деревня. 5. Копию стабели о вещах в капральстве, данной от ротного командира, и буди сам командир, то и подлинную табель. 19. Ефрейтор у капрала всегда его капральство экзерцермейстер. Того ради экзерцермейстеру, дабы особливо, когда он грамоте умеет, по его достоинству получал у былой в полк капральской чин, а всей капральской должности ее правилах и правлении надлежит быть заблаговременно знающую и искусную. Всюду очередует с капралами, токмо не в отлучку свыше недели, а в караул свыше месяца. Старший сержант наблюдает, чтоб при командированиях всегда при капральстве один из них, то есть капрал или его ефрейтор, при капральстве оставался.